Глава 12. Что видела королева в графине 20 лет назад в замке Таверне. Король, встав из-за игорного стола, подошел к группе молодых людей, привлеченной их веселым смехом, который слышал, еще подходя к салону. При приближении короля воцарилось глубокое молчание. «Что же вы не продолжаете, господа?» — сказал король. «Неужели король имеет несчастье вносить с собой печаль?» «Государь», — говорили молодые люди. «Когда я и королева входили сюда, то слышали шумные веселые голоса и громкий смех», — потом, покачав головой, добавил, «горе королям, перед которыми не умеют смеяться». «Государь», — возразил Ламет, — «уважение». «Любезный Шарль», — заметил король. «Когда бывало по четвергам и воскресеньям вас брали из пансиона и привозили на время отпуска ко мне в Версаль, разве мое присутствие тогда прерывало ваш смех? Я сказал сейчас «горе королям, перед которыми не смеют смеяться», а теперь говорю «счастливы короли, перед которыми смеются». «Государь», — сказал Костри, «предмет, который вызывал нашу веселость, быть может, не покажется вам таким забавным». «О чем же вы говорили, господа?» «Выдаю вашему величеству виновного», — сказал Сюло, приближаясь к королю. «А, — сказал король, — это Сюло. Я читал ваш последний номер апостольских деяний. Берегитесь, берегитесь!» «Чего же беречься, государь?» — спросил молодой журналист. «Вы крайний роялист. Можете навлечь на себя большие неприятности с любовником мадмуазель Теруань». «Господином Популасом?» — спросил, смеясь, Сюло. «Разумеется. А что стало с героиней веселой поэмы?» «Теруан?» «Да, я больше ничего не слышу о ней». «Я думаю, государь, потому что она, находя нашу революцию, подвигающуюся вперед слишком медленно, отправилась подвигать вперед революцию Брабанта. Вероятно, вашему величеству известно, что эта целомудренная амазонка родом из Льежа». «Нет, я не знал этого. Она-то и возбуждала теперь вашу веселость». «Нет, государь, не она. Мы смеялись насчет национального собрания». «О, господа, в таком случае вы хорошо сделали, что прекратили ваш смех при моем приближении. Я не могу допустить у себя насмешек над национальным собранием». «Правда», — прибавил король, как бы делая уступку, — «сейчас я здесь не у себя, а у принцессы Ламбаль, и потому, не смеясь или смеясь из-под тишка, можете мне рассказать, что возбудила ваша веселость». «Вашему величеству, вероятно, известно, о чем рассуждал национальное собрание в продолжении всего заседания». «Конечно, и предмет очень заинтересовал меня. Там рассуждали о новой машине для казни преступников». «Машину эту гильотен предложил нации». «Да, государь», — сказал Сюло. «О, господин Сюло, стало быть, вы смеялись над гильотеном, филантропом? Как же это? Вы верно позабыли, что я и сам филантроп также». «Филантропия, филантропия рознь. Например, во главе французского народа стоит филантроп, уничтоживший пытку. Такого филантропа мы боготворим. Более того, мы его любим, государь». При этих словах молодые люди все разом поклонились. «Но», — продолжал Сюло, — «есть другого рода филантропы, которые, будучи медиками и владея тысячу средств более или менее ловких лишать больных людей жизни, придумывают еще средства, которыми бы удобнее было лишать жизни людей здоровых. А, государь, таких людей я попрошу Ваше Величество предоставить мне». «Что же вы с ними сделаете, Сюло? Предадите ли вы их казни безболезненно?» — спросил король, намекая на высказанное убеждение доктора Гильотена. «Отделаются ли они чувством легкого холодка на шее?» «Я им этого желаю, Ваше Величество, но не обещаю». «Как это вы им этого желаете?» — сказал король. «Конечно, государь. Я люблю, чтобы изобретатели машин сами бы их первые и попробовали. Я не очень жалею Абрио, испытавшего на себе прочность стен Бастилии, ни Ангерана де Мариньи, попробовавшего виселицу Монфакона. К несчастью, я не имею чести быть королем. К счастью, не имею чести быть судьей. И потому, вероятно, принужден буду, относительно почтенного Гильотена, держаться только того, что ему обещаю, вернее, уже начал исполнять. Что же вы ему обещали? Или лучше сказать, что вы уже начали исполнять? Мне представилось, государь, что этот великий благодетель человечества должен немедля получить награду за свое благодеяние. И потому в завтрашнем номере апостольских деяний, который печатается нынешней ночью, явится крещение этого изобретения. Справедливо, чтобы дочь доктора Гильотена, сегодня всенародно признанного своим отцом пред лицом национального собрания, называлась мадмуазель Гильотина. Король не мог удержаться от улыбки. «А так как ни свадьба, ни крестины не обходятся без песен, — сказал Ламет, — то Сюло сочинил две песни в честь своей крестницы». «Две песни, — сказал государь. «Государь, — заметил Сюло, — надо угодить на все вкусы». «На какой же голос вы положите эти песни? Я нахожу, что для них подходит только один голос — «De profundis». «Ваше Величество, забывайте наслаждение, которое доставляет дочь доктора Гильотена, отсекая голову. Нет, государь, одна моя песня положена на голос, который теперь в большой моде, на голос минуэта «Дексуде». Другая на различные арии, это попури». «Нельзя ли заранее насладиться вашей поэзией, Сюло?» — спросил король. Сюло поклонился. «Я не член национального собрания, чтобы ограничивать власть короля. Нет, я верно подданный вашего величества. Мое мнение, что король полновластен». «В таком случае я вас слушаю». «Повинуюсь, государь», — отвечал Сюло. И он вполголоса запел на голос минуэта «Дэкзодет» песню примерно такого содержания. Гильотен, медик и политик, в одно прекрасное утро вообразил, что вешать людей бесчеловечно и непатриотично. Ему тотчас же понадобилась казнь такая, которая бы без веревки и виселицы заменяла палача. Напрасно говорят, что это чистая зависть и расчет, что вмешательством в казнь Гиппократ льстится получить исключительное право убивать безнаказанно. Римлянин, Гильотен, готовясь к этому, советуется с людьми одного с ним ремесла, Барнавом, Шапелье и даже с палачом, и тотчас им воздвигается машина, которая просто убивает и зовется гильотина. Смех молодых людей возобновился, и хотя все это показалось королю далеко не весело, но так как Сюло был один из преданнейших людей, он не хотел показать волнение, безотчетно сжавшее ему сердце. «Но вы, любезный Сюло, говорили нам о двух песнях. Это был крестный отец. Перейдемте теперь к крестной матери». «Крестная моя», — отвечал Сюло, — «имеет честь сейчас вам представиться на голос «Пари э орва». Великий медик Гильотен, увлекаемый любовью к ближнему, вдруг заявляется и приветливо предлагает штучку, которую объясняет вкратце. Надутая фраза его заслуживает рукоплескания пяти или шести глупцов. «Господа», — говорит он, — «если вы вашей мудростью предписали за всякую человеческую слабость равенство перед законом, удостоите выслушать меня, то убедитесь, что вешать жестоко и тяжело быть повешенным. Что же делать, когда честный гражданин в порыве гнева зарежет своего ближнего? Что же делать? Подумав тихомолку, чтобы избавить вас от затруднения, я изобрел машину, которая рубит головы. Удар следует неожиданно, едва заметно, его не видим. Скрытая пружина вдруг опускается и падает. Бр-бр! Скачет! Тр-тр! Падает, скачет, катится голова. Так куда лучше». «Вы смеетесь, господа», — сказал король. «Однако цель машины, изобретенной Гильотеном, — избавить от ужасных мучений несчастных осужденных. Что надобно обществу, требующему смерти виновного? Просто исключение его из общества. Если же это исключение сопровождается страданием, как то колесованием, четвертованием, тогда это уже не наказание, а мщение». «Но кто же может сказать утвердительно, Ваше Величество, что страдания прекращаются с отсечением головы и что жизненный процесс еще не продолжается в обеих разделенных частях тела, заставляя мучиться несчастного сознанием своего раздвоения?» «Это, — сказал король, — Вопрос, который надобно предоставить людям науки. Впрочем, я думаю, испытание этой машины было уже сделано в Бесетре сегодня утром. Не был ли кто-нибудь из вас при этом опыте?» «Нет, государь, нет, нет, нет!» — ответили почти вдруг 12 или 15 насмешливых голосов. «Я был там, ваше величество!» — ответил важный голос. Король улыбнулся и узнал Жильбера, который почтительно приблизился. Он молчал до сих пор и только ответил на вопрос короля. «Ах, это вы, доктор!» — сказал король, содрогнувшись. «О, вы там были?» «Был, ваше величество». «Испытание прошло успешно?» «Совершенно. На двух первых, государь. Но у третьего, хотя позвоночный столб и пересекла, надобно было докончить отделение головы ножом». Молодые люди слушали этот рассказ с раскрытым ртом и растерянными взорами. «Как это, государь?» — сказал Шарль Ламет, видимо, говоря от лица всего общества. «Неужели сегодня утром казнили 3 человек?» «Да, господа», — отвечал король. «Только эти 3 человека были трупы, доставленные из Отель-Дье. А ваше мнение, доктор?» «Относительно чего?» «Относительно машины». «Явно, государь, что это прогресс, сравнительно со всеми машинами такого рода, какие только изобретались до настоящего времени, но случившееся с 3-м трупом доказывает, что машина требует усовершенствования». «А каково ее устройство?» — спросил король, у которого пробудился гений механики. Жильбер попробовал объяснить устройство машины, но так как по рассказу доктора король не мог вполне понять ее, то и сказал: «Подите сюда, доктор. Вот здесь на столе перья, чернильница и бумага. Вы, кажется, рисуете?» «Рисую, государь». «Ну так начертите мне эту машину, я пойму лучше». Молодые люди, удерживаемые уважением к королю, не смели за ним следовать без его приглашения. «Подойдите, господа, подойдите», — сказал Людовик XVI. «Вопросы этого рода близки всему человечеству». «А потом, кто знает», — сказал Сюло вполголоса. «Кто знает, не придется ли кому-нибудь из нас обвенчаться с мадемуазель Гильотиной. Пойдемте, господа, пойдемте познакомимся с нашей невестой». Все последовали за королем и Жильбером и окружили стол, возле которого по приглашению короля сел Жильбер, чтобы удобнее было сделать рисунок. Жильбер начал чертить машину, а Людовик XVI с глубоким вниманием следил за каждой чертой. Все было начерчено. И платформа, и лестница, и 2 столба, подъемная доска, маленькое окошечко и железный резак с серпом. Но едва только он начертил резак, как король остановил его, говоря: «Нет ничего удивительного, что испытание не удалось, особенно в 3-й раз». «Отчего же, ваше величество?» — спросил Жильбер. «От формы резака», — отвечал король. «Только не имея понятия о механике, можно было придать форму серпа предмету, назначенному пересекать так сильно сопротивляющееся тело». «Какую же форму следовало бы придать ему, ваше величество?» «Очень просто. Треугольника». Жильбер попробовал переправить рисунок. «Нет, нет, не так», — сказал король. «Не так, дайте мне перо». «Извольте перо и стул, ваше величество». «Постойте, постойте», — сказал Людовик XVI, увлекаемый страстью к механике. «Обрежьте это железо наискось, вот так. Так. Отвечаю вам, что таким образом вы отрубите 25 голов одну за другой, не отказав ни разу». Едва только король произнес эти слова, как над его головой раздался раздирающий болезненный крик ужаса. Он быстро обернулся и увидел королеву, бледную, растерянную, едва державшуюся на ногах, упавшую без чувств на руки Жильбера. Привлеченная, как и другие, любопытством, она подошла к столу и, наклонясь над стулом, на котором сидел король, стала смотреть через его плечо в ту минуту, когда он поправил главную часть чертежа, и узнала отвратительную машину, которую 20 лет тому назад Калиостро показал ей в «Графине воды» в замке Таверне Мезон-Руж. При виде этого сооружения у нее невольно вырвался крик ужаса. Сознание оставило ее, как будто бы эта гибельная машина поразила ее, и она без чувств упала, как сказано выше, на руки Жильбера.